Глава 13. Начавшись хорошо, день, довольный собой и нами, радостно улыбался до самого вечера, часов до 10. Ника, наигравшись за день, уснула сегодня, как и положено хорошим девочкам, около 9. Но без маминой колыбельной не обошлось. Дочка готова слушать мой не очень обширный репертуар снова и снова. Причем профессионал-папа к этому таинству не допускается, что является одним из моих любимых гелиевых баллонов. Ну, тех, знаете, которые подключают к вялой и скучной тряпочке. И та через пару секунд превращается в раздутый от важности и собственной значимости воздушный шарик. Катерина смотрела в своей комнате очередной сериал, а я решила почитать перед сном что-нибудь увлекательно веселое, чтобы на одной странице было страшно, а на следующей уже смешно. Эх, расслабляться так уж по полной программе. А полная программа включает в себя принятие ванны с ароматическими маслами. Но не сложилось, полную программу пришлось выключить. Воду-то я налила, даже масло туда добавила, свечки ароматические зажгла для достижения максимального эффекта. И баночки со всякими разными кремами и масками на бортик ванной поставила. Редко я всем арсеналом пользуюсь. Настоящим светским львицам так нельзя. Следует себя холить или леять. А с другой стороны, где вы видели в саванне, а не в ванной, львицу с намазанной какой-нибудь маской мордой? Ее же антилопы засмеют. Поэтому светскими, на мой взгляд, могут быть лишь кошки, а учитывая пристрастие Бомонда к тотальной депиляции – голые кошки, сфинксы. А название настоящего светского сфинкса я не претендую, лучше уж останусь простой львицей. Когда я зажигала последнюю ароматическую свечу, в кармане халата завозился и завибрировал мобильник. Звук я, направляясь сюда, предусмотрительно отключила, чтобы не нарушить сонную тишину квартиры. Интересно, кто это может быть в такое время? Номер высветился незнакомый. Ошибся кто-то, наверное. «Да, слушаю». «Анна, добрый вечер». Мужской голос вроде знакомый. «Ради бога, извините за столь поздний звонок. Это Вениамин Сергеевич, ветеринарный врач из клиники». «Да, здравствуйте. Я узнала вас. Что-то случилось с Маем? Неужели подтвердилось бешенство?» Я машинально присела на бортик ванной, сбросив при этом в воду дремавшие там баночки-скляночки. «Нет-нет». «С этим все в порядке, не волнуйтесь. Вашей девочке уколы делать не придется. Тут другое». Доктор запнулся, подбирая, видимо, слова. «Вениамин Сергеевич, говорите как есть, не бойтесь». «Ну ладно. Анна, ваш пес, похоже, умирает». «Как? Телефон чуть не отправился за баночками-скляночками. Вы же говорили, что он прекрасно справляется». «Говорил». Ветеринар тяжело вздохнул. «Потому что так оно и было». Но вчера, после вашего ухода, он продолжал рычать и огрызаться, и мне пришлось сделать ему успокоительный укол. Май заснул и проспал до сегодняшнего утра, а когда проснулся, начал выть. Скулить? Нет, именно выть, как по покойнику. Он переполошил все отделение, животные начали беспокоиться. Нам пришлось перевести его в отдельное помещение. Агрессии Май больше не проявлял. Наоборот, стал вялым и безучастным, отказывался от еды и воды, лежал и смотрел, не отрываясь на дверь, и плакал. Голос врача дрогнул. Я, если честно, в своей практике с таким поведением собаки встречаюсь впервые. У него текли слезы, и Май снова и снова начинал выть. Людочка, моя помощница, хотела еще днем вам позвонить, не могла спокойно смотреть на это. Так надо было позвонить. Я сама готова была плакать и выть. Да знаете, как-то неудобно было. Физически же с псом ничего страшного не происходило. К тому же журналисты сегодня опять торчали возле клиники. К черту журналистов. В общем, я решил пока вас не беспокоить. Но около 6 вечера ко мне прибежала перепуганная Людочка и сказала, что у пса начались судороги. Бедное животное словно странно корчилось. Такого я прежде не видел. Возможно, это было обусловлено наличием гипса и повязок, не знаю. Из пасти пса шла пена, Глаза закатились. Почему тогда не позвали? Я едва удерживалась от оглушительного ора. Потому что приступ удалось быстро купировать. Сердцебиение пришло в норму, дыхание тоже. Мы сделали Маю поддерживающий укол, и он заснул. Но буквально полчаса назад приступ опять повторился, и на сей раз мы с ним не справились. Анна, пес очень плох. Боюсь, он не дотянет до утра. Я еду. Позвоните мне, когда подъедете, я вас встречу. Вениамин Сергеевич не стал меня отговаривать, значит, дело действительно плохо. Чтобы не тратить время на поочередное тушение свечек, я посбрасывала их в воду, выдернула затычку из ванной и помчалась собираться. Сегодня искупались те, кто меньше всего рассчитывал на это – банки и свечки. Я хотела предупредить Катерину, но домоправительница уже спала. Оставив на кухонном столе записку, я выбежала из квартиры. В 11 часу вечера дороги Москвы с полным правом могут именоваться дорогами, а не караванными путями. По ним можно ехать, причем с приличной скоростью, намного превышающей скорость верблюда. Так что возле клиники я была уже через 20 минут, а еще через 5 возле Мая. Пса разместили в комнатушке площадью не больше 5 квадратных метров. Наверное, раньше это было пособное помещение, хотя вполне возможно, что комнатка изначально была изолятором. Во всяком случае, небольшое окошко здесь было, в которое сейчас равнодушно заглядывала ночь. А под окном на подстилке лежал, странно вытянувшись, мой пес. Он что, уже, я не договорив, беспомощно оглянулась на доктора. Тот озабоченно наклонился над Маем, приподнял ему веко, прослушал сердце. Нет, дышит еще, но еле-еле. Странное окостенение мышц, его словно свело судорогой и не отпускает. Так надо же что-то делать. Мы сделали все, что могли. Теперь остается только ждать. Чего? Смерти? Анна, не надо на меня кричать. Доктор снял очки и устало потер переносицу. Я вообще должен сейчас находиться дома, в постели. Мое дежурство давно закончилось. А я здесь. И вовсе не потому, что вы платите большие деньги. У нас, как вы знаете, все пациенты платные. Просто ваш пес мне симпатичен, и мне искренне его жаль. Извините. Меня опять стянуло в узел сосредоточенности. Оттого голос прозвучал сухо и безэмоционально. И огромное вам спасибо за все. Помогите, пожалуйста, донести Майю до машины. Зачем? Если вы больше ничем не можете ему помочь, я попытаюсь найти помощь в другом месте. Да поймите вы, рассердился доктор, современная медицина помочь вашему псу не в состоянии. Мы испробовали все, что можно. То, что происходит с Маем, не поддается диагностике. Вениамин Сергеевич, не обижайтесь, пожалуйста. Я знаю, вы действительно переживаете за него. Я ласково провела ладонью по сухому и горячему собачьему носу. Ноздри Мая дернулись, затем мелкая дрожь лениво поднялась вверх к закрытым векам. Те тоже задрожали и с трудом, словно были выточены из камня, поднялись. Взгляд пса, сначала мутный и несфокусированный, прошелся по комнате, слегка задержался на враче и, наконец, остановился на мне. И вспыхнул таким безумным счастьем, такой надеждой, что стянутый узел чуть было не исчез. А это сейчас совсем не кстати. Я шлепнусь рядом с Маем, обниму его лохматую башку и буду поливать ее слезами всю ночь, вместо того, чтобы реально помочь. «Не волнуйся, малыш, я с тобой». Произнося это, я всматривалась в сияющие собачьи глаза, стремясь передать Маю свои чувства. «Я тебя не брошу, не плачь». Ответом мне было тонкое поскуливание. Ну и только. Странное оцепенение не исчезло. Я повернулась к Вениамину Сергеевичу. «Так вы мне поможете или мне тащить его самостоятельно?» «Помогу, конечно. Не знаю, куда и к кому вы его собираетесь вести, но в любом случае рядом с вами псу гораздо лучше», — проворчал ветврач. «Подождите меня здесь, я сейчас вернусь». Его не было 5 минут. Все это время я сидела на корточках рядом с застывшим в чудовищной судороге Собакевичем и гладила мохнатую мордуленцию. Те, кто хоть раз переживал судорогу, скажем, в ноге, знает, какая это боль. И хорошо, что она кратковременна. А если судорога не проходит? Нет, нельзя. Нельзя распускаться. Все потом. Знаю, псеныш, тебе сейчас очень больно. Но ты не рычишь, не скалишься. Ты смотришь на меня с такой отчаянной надеждой, что держать узел все труднее. Скажи мне, почему же ты так поступил со своей любимицей? Почему? Из коридора послышалось мерное поскрипывание, и в дверях появился Вениамин Сергеевич, толкавший впереди себя каталку. Она была поменьше и поуже человеческой, но лохматый гигант отлично на ней поместился. Конечно, основная тяжесть легла на врача. Я лишь поддерживала голову пса, помогая укладывать его на каталку. По дороге к служебному входу доктор обстоятельно инструктировал меня, что предпринять в том или ином случае, а заодно вручил мне пакет с медикаментами. Я подогнала машину поближе и открыла багажник. Хорошо, что сейчас я предпочла джип. В Тойоте Майю было бы болезненно неудобно. И хотя я выбрала черного монстра с тонированными стеклами только потому, что поздним вечером или ночью чувствую себя в нем более защищенной, он оказался полезным еще и по другой причине. По причине умирающего пса, помочь которому, судя по всему, мог только один человек. Он уже спас Майя когда-то, случайно наткнувшись на смертельно раненого, истекающего кровью зверя. Столичные ветврачи, получившие такое же образование, как и милейший Вениамин Сергеевич, в недоумении разводили потом руками. После таких ранений пес выжить не мог. А он выжил, и теперь я снова везу его туда, в Нижегородскую область, где в глухом лесу отшельником живет местный знахарь, вернувший когда-то с того света не только Майя, но и моего мужа. Дед Тихон, помоги.